Глава третья. Учить и учиться. Школа, гимназия, зоопарк. Охотничьи угодья для мелких хищниц. За моими маневрами и уходами от девушек, желающих приобщиться к кулинарному искусству, с наслаждением наблюдает весь класс. А Леонид с Марией, кажется, даже устроили тотализатор. Забавно, да. Было. Первые две недели. А сейчас уже как-то не очень. Пора прекращать этот маразм, и желательно побыстрее. Заодно и затею с тотализатором ушлой парочки обломаю. Вот только как следует обдумать эту идею мне не удалось. Помешал завибрировавший на руке браслет. Да? Кирилл, привет. Появившаяся на экране Лина нервно улыбнулась. О как! Это что за новости? Наша штатная змея подавилась собственным ядом? И тебе не кашлять, слушаю внимательно. Я бы хотела поговорить с глазу на глаз. Помявшись, проговорила Лина и, чуть помолчав, добавила. И не только я. Ты не мог бы подойти к школьным воротам? Сейчас? Я машинально покосился на часы над дверью. До конца перемены оставалось еще добрых четверть часа. Вздохнул. Это не может потерпеть до конца уроков. Пожалуйста. «О, она что, Милу съела? Откуда столько вежливости? В последнее время Лина, насколько я помню, вообще предпочитала обходиться без этих атавизмов современного общества, как высказался один придурок там. Нет, положительно, стоит выполнить ее просьбу, просто для того, чтобы убедиться в реальности происходящего». «Ладно, через 5 минут буду», — кивнул я. Лина облегченно улыбнулась, кивнула и, пробормотав что-то вроде «спасибо», если мне не послышалось, конечно, отключилась. Интересно, что же там такое произошло, что кузина наступила на горло своей песни и не выдала ни одного язвительного комментария? Впрочем, а что бы она могла прокомментировать, если вся беседа свелась лишь к паре фраз? Двигаясь на выход из корпуса, я со вздохом миновал поворот к столовой, мысленно пообещав себе устроить небольшой перекус на следующей перемене. В холодильнике в моем кабинете еще должен оставаться мясной пирог, если его, конечно, не сожрали эти проглоты-моделисты, повадившиеся шариться в моих закромах, как на собственной кухне. Хотя нет, если я правильно рассчитал, то теперь, после первой же попытки взломать холодильник, им должно стать не до еды. Совсем не до еды. Так, улыбаясь собственным мыслям, я миновал стоянку и вышел к воротам гимназии, за которыми прямо у кромки тротуара был припаркован массивный вездеход с характерными миниатюрными флажками на капоте, украшенными гербом Громовых, а рядом в нетерпении крутилась Лина. Интересно, и что на сей раз понадобилось боярскому роду от мещанина? «Кирилл, здравствуй!» Когда я был уже в паре метров от машины, пассажирская дверь распахнулась, и из вездехода вышел мой двоюродный братец. «И тебе не хворать, Алексей!» Я мельком взглянул на его левую ногу. Уж больно аккуратно он переносил ее через порог. Проследив мой взгляд, Громов неопределенно хмыкнул и пожал плечами. «Ерунда! Каменной крошкой отрикошетила. Иннокентий Львович залечил за 2 дня». «Понятно, спортивная травма», — кивнул я. «Скорее производственная», — улыбнулся Алексей. «При штурме волгодонских складов зацепила. Дурака свалял, сунулся куда не надо». «Понятно. Чую штатному эскулапу Громовых. Не только ногу Алексея лечить пришлось, но и сполосованную задницу». «Сочувствую. А теперь, поскольку у меня нет никакого желания говорить об этой мерзкой погоде, а с прочими кивоками мы покончили, я хочу спросить, что тебе от меня надо?» «С места в карьер», — поморщился наследник. «Что так невежливо, Кирилл? Мы все-таки родственники». «Ты действительно хочешь услышать, что я по этому поводу думаю?» — поинтересовался я. «Или просто ляпнул, не подумав?» «Ладно, ладно», — Громов выставил перед собой ладони. «У меня и правда к тебе дело важное». «Слушаю внимательно», — ответил я тем же тоном и покосился на Лину. Открывшая была рот кузина тут же его захлопнула и явно инстинктивно подалась на пару шагов назад. Боится? Еще интереснее. Ну, не здесь же, оглянувшись по сторонам, проговорил Алексей. Не томи, родственник, выкладывай уже. У меня урок через 5 минут начнется, поторопил я Алексея, и тот, смирившись, махнул рукой. Черт с ним, слушай. Тут к Довицкой шепнул, что в школу где-то проходил экзамен. Пришло аж 3 запроса от дедовых братьев. Ты же понимаешь, после той рыбалки они основательно насели на деда. Так вот это мягко сказано. Заключенный этого мини-договора шерстит целый отряд юристов из Борга и сыновей. А родовую переписку читают все 3 Дмитриевича, причем друг другу и вслух. В общем, всплыл ваш договор ученичества. Его же тоже дед подписывал. И теперь старшие хотят увидеть, на что расходуются такие средства. Должно быть, решили зацепить его на перерасходе. Вот как. А почему он сам мне об этом не сообщил? Нахмурился я. Алексей развел руками. Ты действительно хочешь услышать мой ответ? Ехидно усмехнулся кузен. И до меня дошло. К Довицкой, глава СБ-рода, боярский сын, он не мог сказать мне этого прямо, поскольку это было бы прямым нарушением его вассальной присяги. Я ведь больше не член рода. Нет, что ты. Это я ляпнул, не подумав. Отразил я его улыбку. Вот интересно, а почему же Владимир Александрович не передал это предупреждение через близняшек? Побоялся, что не поймут и не передадут? Тогда, выходит, он считает Алексея куда умнее сестер? Спорно, конечно. С другой стороны, даже я не могу не признать, что кузен сильно сменился с тех пор, как дядька всыпал горячих нашей далеко не дружной компании. А вот насчет того, что братья решили подловить Георгия Дмитриевича на перерасходе средств, боюсь, Алексей ошибается. В рамках тех средств, которым может свободно оперировать род Громовых, эти 60 тысяч пустяк. Ни копейки, конечно, но близко. Так что сама по себе цена договора здесь не прокатит. А вот пойти довеском к более серьезным обвинениям может вполне. Заодно сработает это как средство, чтобы пристегнуть меня к своим делам. Как? Да очень просто. По договору мы не лезем в дела друг друга. Но я же получаю неоправданный доход. А значит, нарушаю соглашение. В таком случае Рог Громовых вполне может посчитать меня вправе подтвердить расторжение договора и снова всеми лапами влезть в мою жизнь. Ага, всеми 16, считая по 4 штуки на каждого брата, который Дмитриевича. Конечно, можно сказать, что эта идея притянута за уши, но общая ситуация проще от этого не станет. Паранойя? Как говорится, ее наличие еще не отменяет факта слежки. Неприятные новости, в общем, принес мне Алексей. Неплохие, но однозначно тревожные. «Кирилл!» Я поднял взгляд на Алексея, тот вздохнул. «Ну, наконец-то, а то я тебя зову, ты в порядке?» «В полном, не о чем беспокоиться», – пожал я плечами. «А когда деды хотят устроить проверку, к Довицкой не говорил?» «Извини, нет», – развел руками кузен. «Но, скорее всего, до наступления Нового года. Первого дед Пантелей и дед Игорь уезжают на Урал инспектировать перерабатывающий комплекс, а 6 января дед Григорий отправляется с тем же на Двинскую верфь. Также считаю, у тебя есть еще время до середины декабря. По крайней мере, так считает Владимир Иванович. А там...» «А что помешает им нагрянуть завтра?» – я приподнял бровь. «Все должно быть показательно честно», — поморщился Алексей. «Полтора месяца — слишком малый срок, чтобы достичь хоть чего-то. А вот 3 — это уже другое дело. Промежуточные экзамены в эфирных школах сдаются как раз через каждые 12 недель. Но это не мое мнение, предупреждаю». «Понятно». Я перевел взгляд на беззастенчиво греющие уши, а потому тихо, как мышка Лины, и усмехнулся. «Вот сейчас ей счастье-то привалит». «Поздравляю, ученица! Отныне занятия будут проводиться ежедневно, а не 3-4 раза в неделю. Можешь пойти обрадовать сестру». Кузина насупилась и тяжело вздохнула. «Чё стоим, кого ждем?» — поинтересовался я у нее. Лина гордо вздернула носик и поплыла к зданию школы. «Бегом!» От моего рева девушка на миг сбилась с шага и пропустила по дорожке, словно ужаленная. Великое дело правильные рефлексы. Правда, через пару шагов она опомнилась и сбавила ход до быстрого шага. «Злой это Кирилл, мстительный», — помолчав, проговорил Алексей, и, поймав мой взгляд, грустно улыбнулся. «Неужели никогда не слышал, кто старое помянет, тому глаз вон?» «А кто забудет, тому два», — фыркнул я. «Это не злость, Алексей, и не месть. То, что было до реанимации, мы проехали. А за все косяки после Лина свое уже получила. Больше она подобных ошибок не делала». «Тогда зачем ты с ней?» «Так», — спросил кузен. «За то, что не торопилась исполнять распоряжение учителя». Я меланхолично пожал плечами. «Ничего личного. Ты же не обижался, когда Гдовицкой тебя на полигоне матом крыл за нерасторопность? Вот и здесь то же самое. Обычный учебный процесс». «Ладно, ладно, тебе виднее». Тут Алексей глянул на свой тихо запиликавший браслет и, резко свернув разговор, наскоро попрощавшись, полез на заднее сиденье вездехода. А я, проводив взглядом уезжающий автомобиль, хмыкнул и, развернувшись, потопал обратно. «Учиться». «Угу».